Хочу закрыть глаза. Ты мое бинго, мой флеш-рояль. Я не хочу назад. Он до репетиции до тебя. Твое тело живая сталь, но это химия не потому. Ты нашу формулу не сдавай никому. Не электричество. Познавать себя. Вызываю тебя на бой. Давай разбудим все этажи. В каждой песне про нас с тобой есть нота G. Мы электричество.